Почерк был одинаковый, совершенно одинаковый, только орфографические ошибки были другие. Кто это писал? Как раз это я и хотел бы узнать. Вы думаете, это я написала? От гнева у нее перехватило горло, и Мегре постарался ее успокоить. Вовсе я этого не думаю. Я пришел только спросить, кто, кроме вас и Жижи, был посвящен в сердечные дела Проспера и Мими, а главное, знал о ребенке. Как ты думаешь, Жижи, кто? Они долго и лениво перебирали имена. Жизнь текла теперь вяло в этом доме, где вдруг воцарился беспорядок, и все приняло какой-то подозрительный вид. У Жижи порой трепетали ноздри, и Мегре понял, что вскоре она начнет бегать по всяким притонам в поисках щепотки наркотика. Нет, кроме нас троих никто не знал. Кто получил письмо от Мими? Я, — ответила Жижи. Перед отъездом из Кан я нашла его в шкатулке, где храню сувениры. Я привезла его с собой. Дайте сюда. Только поклянитесь мне. Ну, клянусь, глупая. Ты разве не видишь, что я хочу выручить Проспера из беды? Мегре сразу стал строгим, угрюмым. Он смутно догадывался, что под оплекой преступления являются какие-то сложные обстоятельства, но пока не было ни малейшего намека на них, не за что было ухватиться. — А вы отдадите мне письмо? Мегре еще раз пожал плечами и стал читать. Старушенцы и Жижи, ух, готово, немало пришлось повозиться, но теперь дело в шляпе. Зря вы с Шарлоттой смеялись, когда я вам говорила, что мне удастся благополучно выбраться из передряги и стать настоящей дамой. Так вот, деточка, готово. Вчера мы с Освальдом поженились, свадьба была забавная, ведь он пожелал, чтобы мы обвенчались в Англии, а там все по-другому, совсем не так, как у нас». Минутами я даже думаю, уж и вправду ли я замужем. Расскажи все Шарлотте. Через 3-4 дня мы уезжаем в Америку. Ввиду забастовок точно день отплытия парохода неизвестен. Что касается Проспера, то, думается, ему, бедному, лучше ничего не говорить. Он славный малый, но глуповат немножко. Сама удивляюсь, как это я могла почти год прожить с ним. Верно, на меня такой уж добрый стих нашел. И все-таки, сам того не ведая, он оказал мне большую услугу. Только никому не рассказывай, Шарлотте можешь сказать. Она толстая, чувствительная дуреха. С некоторого времени я заметила, что забеременела. Можешь себе представить, как у меня вытянулась физиономия. Прежде чем признаться Освальду, я побежала к специалисту. Мы с ним подсчитали. Словом, ребенок не от Освальда, это несомненно. Отец, бедняга Проспер. Однако ж надо постараться, чтобы он как-нибудь не узнал. А то еще у него чего доброго заговорит струнка отцовской любви. Все рассказывать очень долго. Доктор оказался милейшим человеком. Освальда удалось убедить, что скоро он будет папашей. Остается только еще немножко смахлевать. Уверить Кларка, что роды преждевременные. Он очень хорошо принял преподнесенную ему новость. Вопреки первому впечатлению, он вовсе не ледышка. Наоборот, в тесной компании он способен веселиться, как ребенок. И недавно в Париже мы с ним обегали все кабачки и вдобавок катались на карусели. Словом, я теперь миссис Освальд Кларк, проживающая в Детройте, штат Мичиган. И говорю я отныне только по-английски, потому что Освальд, как тебе известно, не знает по-французски ни слова. Иной раз я вспоминаю вас обеих, дорогие подружки. Что, Шарлотта по-прежнему боится растолстеть и по-прежнему что-нибудь вяжет в свободную минуту? Вот увидишь, она в конце концов будет восседать за кассой в галантерейном магазинчике где-нибудь в провинции. Зато уж ты, старушка Жижи, думаю, никогда не станешь степенной особой. Помнишь, как смешно говорил клиент в белых гетрах, ну, тот, который одним духом выпивал бутылку шампанского? У тебя порог в крови. Передай от меня сердечный привет. Набережный Круазет, и смотри, не прыскай от смеха, когда взглянешь на Проспера. и подумаешь, что он неведомо для себя скоро станет папочкой.